Глава 4. Привет от Оболенских. «Привет от Оболенских, мразь!» — пафосно заявил ворвавшийся в мою квартиру какой-то мудак. Он был очень похож на хлыща, только лет на 10 старше, и видок, словно его мучило жесткое похмелье. Ну и маску он носил на верхней половине лица в стиле венецианских карнавалов. «Моли о пощаде!» «Неужто сработают?» «Наивный», — удивился я, прищурившись. Джейкоб Оболенский. Уровень 37. 29 лет. В принципе, с возрастом угадал. Походу, ко мне приперся старший брат Роберта. Отлично. Добавим в коллекцию еще одну сломанную челюсть. Я резко подскочил и, сжав огненные кулаки, побежал на врага. Только вот случилось странное. Воздух вокруг вдруг стал тягучим, по рукам и ногам меня обвязали невидимые путы, не давая сдвинуться с места. Та же участь постигла Барсика. «Что съел? Думал, самый крутой здесь? Магом себя возомнил? Да ты, убогий, и даже не...» Прервал начало, как уже понял, его, несомненно, скучной и избитой речи, выпущенный мной сюрикен. Энергетический диск должен был отпилить ему лицо, но в итоге пролетел мимо. Хрен увернулся просто с феноменальной скоростью. Чтобы не расслаблялся, выпустил еще несколько, лихорадочно думая. Из спальни выскочила полуголая Валанта и ударила по врагу струей пламени. Огонь завихрился вокруг размывшегося хрена и полетел обратно в меня. Барсик встал на пути у стихии и глухо заскулил, обдавая меня жаром. «Так, блин, нужно что-то срочно делать!» «С нами сражался опытный маг. Базовыми заклинаниями я его вряд ли урою. Время за униками!» Сразу три гончие появились за спиной у Джейкоба и попытались откусить ему зад. Плюс я снова выпустил в него сюрикены. Хрен ушел от всех атак и ответил яркими молниями, разбросав всех собачек. Но такого урона, как шары оторви, молнии, понятное дело, не нанесли. Лишь выбросили из квартиры. Еще пара молний врезалась в мой щит и выставленный Викой барьер. Она стояла за спиной у Валанты. Девушки отлично сражались в паре. Меня окружил необжигающий огонь, уничтожив невидимые путы и давая мне немного времени. Мой резерв стремительно таял, так что я бросился к сложенным в кучу кристаллам, которые заряжал вчера, и вцепился в них, аки утопающий в спасательный круг. «Отлично, 100%, продолжаем!» Призрачные мечи, новые гончие, присоединившиеся к влетевшим в квартиру старым, очередной сюрикен. Все наши атаки все никак не могли зацепить Джейкоба. Я не подходил близко, справедливо опасаясь вновь влипнуть в паутину. Еще раз вызвал собак, и они в ней как раз запутались. Там уже 9 гончих барахтались. Пипец! Единственным нашим успехом было вытеснение хрена на лестничную клетку, куда я выскочил следом и закрыл за собой дверь, невзирая на протестующие крики девушек. «Потанцуем, красавчик!» Внезапный пассаж Джейкоба настолько удивил меня, что я чуть было не пропустил воздушную иглу в живот. Спасла, как всегда, реакция киберспортсмена. Я сдвинулся в сторону, ощутив резкую боль в боку. Футболка мгновенно стала противно липкой, по спине пробежал холодок. «Нет, ты ошибся, я не по этим делам. Обратись к брату, может, своего бывшего подгонит». «Ха, один-один». У хрена расширились глаза. Видать, думал, что не узнаю его настоящей личности из-за дурацкой маски. Хрен атаковал гораздо реже, видать, выдыхаться стал. Я заметил, как он пару раз засовывал руку в карман и заметно бодрился. Явно не хрен теребил. Вопрос только, сколько у него кристаллов. У меня их тоже хватает, посмотрим, кто кого. «Пора заканчивать этот фарс!» Он занес над головой руку, по которой обильно побежали молнии, складываясь в квадратный сгусток с тонкой рукоятью. «Познакомься с моим убойным молотом!» «Да блин, отцепись, я тебе русским языком говорю, что не по этим делам!» Вражеское заклинание я встретил своими дисками, сразу 4. Хватило прям тютелька в тютельку. Новый взрыв здорово ослепил и швырнул в стены нас обоих. Ну, мне было не привыкать, а вот Джейкоба наверняка оглушило. Это мой шанс. На остатки маны наложил на себя ускорение, вызвал огненный меч и бросился туда, где стоял хрен. Только вот его там уже не было. Сбоку хлопнула дверь на лестницу. «Бежит, гад!» «Врешь, не уйдешь!» — прокричал я, бросившись в погоню. Я перепрыгивал сразу через несколько ступенек, почти не касаясь пола. Мне очень хотелось набить уроду морду, и раз убегал, значит, не опасен. «Попался, идиот!» Джейкоб развернулся на 180 градусов и вскинул руки. Я прям с разбега влетел в невидимую паутину, мгновенно лишившую меня способности двигаться. Самое обидное — огненный меч оказался отведен назад, и я не мог зацепить им ни одну нить. Торжествующий хрен создал из молнии короткий меч и пошел мне навстречу. «Ты тоже идиот!» — весело улыбнулся я, активируя купол отчуждения. Перестал трещать рассыпавшийся на искры меч Джейкоба, как реветь потухший мой. Картинно с хрустом размял шею и пошел навстречу к обомлевшему уроду, посмевшему посягнуть на мой дом и моих женщин. Жаль, меня всего минута, придется действовать быстро. Дальнейшее, по ощущениям, растянулось на час, хотя прошло всего за несколько секунд. Хрен быстро оправился от вызванного потерей магии шока, побежал вниз и на ходу достал пистолет, развернувшись ко мне на площадку ниже. Я отчетливо видел светящийся в его стволе красный камень, ведь он был направлен прямо мне в лоб, и он потянул за спусковой крючок, а я никак не успевал увернуться. Видел ли я промелькнувшую перед глазами жизнь? К счастью, нет, так себе фильм вышел бы. Да и умирать не пришлось. Внезапно появившаяся тень ожила, спеленала его руку темными нитями и отвела в сторону. Выстрел оставил в бетонной стене сквозную дырку. «Отличный бой, босс!» Оторви дунула вверх, поправляя непослушную прядь. Гоблинка сохраняла равнодушное выражение лица и спокойно жевала жвачку. Только концовка подкачала. «Давно наблюдаешь?» Я подошел к повледневшему Джейкобу, вырвал пистолет и схватил его за горло, приподнимая над землей. «Почти с самого начала». «Так какого хрена ты мне не помогла?» — гневно уставился на нее. «Нужды не было. Вы отлично справились. Решила лучше изучить ваши возможности. Например, сразу спалила, что у твоей родовой способности малый радиус действия». «А вот и эмоции». Гоблинка очень собой гордилась. В принципе, имела право. Я покачал головой и впечатал Джейкоба в стену, для верности несколько раз долбанув его под дых и в челюсть. Магия вернулась к нам, и нельзя было дать ему возможности снова обратиться к дару. Для верности еще и оплеух надавал, а под конец шибанул затылком о стену, лишая сознания. «И что мне с ним делать?» — горестно вздохнул. «Если полиции сдать, папочка отмажет, как пить дать». «Лучше кончить», — безапелляционно заявила Гоблинка. «Легавые ему ничего не сделают. Записи камер исчезнут, адвокаты занесут взятки кому надо». «Если вы так сделаете, записи с камер наоборот попадут куда нужно». Новый голос заставил нас с Торви одновременно вздрогнуть. Эльвира Магомедовна стояла на соседнем пролете и цокала языком. «Оболенские, конечно, та еще шантропа, но связи у них имеются». «У вас есть предложение?» «Не знаю, что меня удивляло больше. Разумный разговор с консьержкой или ее поведение?» «Сдать в полицию — лучшая идея. Я позвоню внуку и сообщу, что оболенские покусились на нашу территорию. Он устроит им хорошую трепку. Лучше повода просто не придумать». Старушка хихикнула и подмигнула мне. «Не переживай, тебя никто не тронет. Ты мне сразу понравился». Я открывал и закрывал рот, не зная, что сказать. «Как-то не похоже было». «Ну, проверила тебе немного, с кем не бывает. В нашем доме кто попал и не живет. Мы его специально создавали для таких, как вы с Полсоном». «Это для каких таких?» Я все меньше понимал происходящее, как и Торви. Судя по бросаемым гоблинкой взглядам, она предлагала кончить бабку, стереть записи с камеры и исчезнуть. «Нестандартных. Тех, кто не впишется в обычное общество. Безопасная гавань». Эльвира Магомедовна Рокфеллер, как теперь сообщила система, поднялась на нашу площадку и покровительственно положила руку мне на плечо. «Я лично провожу отбор каждого жильца». «Вам что, заняться больше нечем?» — не сдержался. «Устроили здесь цирк, понимаешь?» «Молодой человек, у вас шок, но все же постарайтесь взять себя в руки», — стальным голосом ответила она. Подождав, пока я успокоюсь, вернулась к благожелательному тону. «Возвращайтесь в квартиру, закажите дверь получше, Роберт ее в плату включит, а я займусь этим идиотом». Я посмотрел вверх на молчавших Валанта и Вику, шокированных не меньше моего. В общем-то, выбора особого не было, убить Джейкоба я уже не смогу, камеры и могущественные свидетели не позволят. Надеюсь, бабка не врет. Попрошу систему камеры ломануть и посмотрю, если хрена просто выпустят, срочно рвем когти. Попрощавшись с консьержкой, если ее можно так назвать, я поднялся обратно в квартиру. Первым делом последовал совету и заказал бронированную дверь, усиленную аж тремя желтыми кристаллами. Немного подумав, добавил в корзину решетки на окна с персональными щитами, а то, мало ли, в следующий раз какого-нибудь ниндзю-скалолаза пошлют. «Чаю? Кофе?» — предложила Валанта, расположившаяся в углу с планшетом Оторви. «Не, спасибо, я на энергетиках». Словно в подтверждение своих слов, она достала из сумки огромную банку и с наслаждением приложилась. «Слушай, а ты чего вообще пришла?» Я решительно выкинул непонятную бабку из головы и сосредоточился на насущных делах. «И как мой адрес узнала?» «Поставила следилку на флаер. Наверняка твои враги так же сделали. Он у тебя приметный очень. А пришла с докладом. Другие вожаки просили меня побыть парламентером, и еще ты мне бабло должен за внеурочную работу». «Так, система, у меня к тебе очень серьезный разговор». «Я тебе не нянька. Скажи спасибо, что ноут и мобилу хакнуть не даю. Желающих уже много набралось, включая ИСБ». «Твою мать, серьезно? Только их мне не хватало». «Это ты про сейчас или наша дуэль на разборках?» «Оба варианта». Торви надула огромный пузырь и что-то печатала, не отрываясь от планшета. «Ну, про тот случай, когда мы сражались, ты мне должна, так что не наглей. И смотри на меня, когда разговариваешь. Прояви элементарное уважение». «Я тут пытаюсь взломать сервер Оболенских. Ты точно хочешь, чтобы я прекратила ради созерцания твоих прекрасных глаз?» — повернулась ко мне гоблинка. «Ну а по поводу денег? Вдруг бы повелся». «Ладно, хрен с тобой, давай доклад». По столу ко мне отправились еще две флешки. Их содержимое почти не отличалось от той, что вчера дала мне Торви, разве что еще добавились письма с заверениями бесконечной преданности. Столь искренними, что сразу становилось понятно, предадут при первой же возможности. Немного подумав, кинул Миссагу Фельге, чтобы приехала как можно скорее, а пока сходил в душ и заодно успокоил немного напуганную Вику. Валанта же выкинула нападение из головы так же быстро, как и неудавшееся изнасилование. Эх, мне бы такую способность. Фельге прибыла через час. Бросив неприязненный взгляд на Торви, она почтительно поклонилась мне. Я сидел в полюбившемся кресле и держал в каждой руке по пустому кристаллу. Зарядить со вчера осталось не так много. «Вызывали босс?» «Да, смотри сюда». Я повернул к ней ноут. Следующие 3 часа мы обсуждали отчеты главарей, плюс состояние дел в наших бандах. Голова здорово гудела, но это было необходимое зло. Как я уже говорил, картина вышла занимательная. Гоблины, по сути, контролировали половину торговли гетто с внешним миром, заодно выступая посредниками между остальными расами. Активнее всего их услугами пользовались эльфы и орки. Гномы держались особняком, налаживая собственные торговые связи. Я стал горным владельцем нескольких подпольных швейных мастерских, прачечных, складов и курьерской службы. Спасибо наркотой не занимались. Это была эльфийская прерогатива. Вся эта посредническая хрень приносила немалые деньги, большая часть которых уходила на подкуп персонала местных рудников. Украденные там кристаллы перепродавались небрезгующим родам типа тех же Батовых. Как выяснилось, все 5 алмазов Вики продал ее отцу клан О. В год получалось несколько сотен тысяч, поделенных на всю эту ораву. Отлично. До меня наконец дошло, почему Фильги и Торви так быстро заняли мою сторону. Один мой кирпич, считай, половина их годового дохода, то бишь они подчинились мне исключительно ради своей выгоды. Прекрасный мотив, мне нравится. Значит так, примерно послезавтра я дам тебе новый кристалл. В этот раз не продавай его так быстро, заломи цену. Как мне объяснить его происхождение? Деловито поинтересовалась гоблинка. «Хороший вопрос. Скажи, рудник нашли. Прямо в гетто». Постепенно у меня в голове вырисовывался отличный план. Любого проверяющего в квартале нелюдей будет за версту видно. Предателей они тоже вряд ли найдут. Устрою нелегальную добычу под видом легальной. Главное — обеспечить себе силовой ресурс. А для этого мне нужны ОЗС. И найди для него подходящее место, максимально закрытое от чужаков. Но в то же время, чтобы было похоже на правду. Гоблинка серьезно кивнула и не стала задавать лишних вопросов, что мне тоже понравилось. Остальные в нашу беседу не вмешивались. Зеленоволосая девушка слушала с приоткрытым ртом, а эльфийка готовила пастуший пирог для Эльвиры Магомедовны за ее помощь с Джейкобом. Кстати, о нем. «Торви, как успехи со взломом Оболенских?» Хакерша приподняла бровь, услышав свое имя без клановой приставки, но ничего не сказала по этому поводу. «У них серьезная защита. Хороший спец сделал. Руки бы ему оторвала». — буркнула девушка, перед которой стояли уже две пустые банки из-под энергетиков. «Зато я ломанула полицию. Вот, полюбуйся». Она повернула ко мне планшет. Зрелище было отличное. На экране изрядно помятый Джейкоб пытался устроиться поудобнее на узкой деревянной скамье в одиночной комнате. На другой камере несколько адвокатов кричали на равнодушного дежурного полицейского. «Там весь участок куплен Рокфеллерами с потрохами», — усмехнулась она. «Оболенскому придется немало повозиться, чтобы вытащить сына». «Разбираешься в политике?» «В наше время не разбираться в политике может позволить себе только кто-то очень сильный или очень глупый. Ты вот к каким относишься?» «Считай, я резко стал сильнее пару недель назад, а теперь еще и поумнеть хочу». Гоблинку мой ответ устроил. Она вернулась к своему занятию. Фельги раздавала по телефону команды братьям-акробатьям, а я, глянув на часы, пошел переодеваться. Свидание с Варрой не за горами. Интересно, как они у орков проходят? Бьют друг другу морды, пока не свалятся? «Хозяин, я приготовила для вас костюм», — бросила через плечо Валанте, активно помешивая в аппетитно булькающей кастрюле. «И собрала корзину для пикника». «Пикника?» — тупо спросил я. «Простите мою дерзость, я подумала, что вы захотите удивить Вару. Она показалась мне той девушкой, которая оценит обыденные вещи. Ей наверняка приходилось тяжело во время управления кланом и семьей, и она не привыкла к ним. Не хватало только добавить, как и я». Ну да, Валанте прекрасно понимала Варру, ведь была такой же. Мысленно пообещав завтра же сводить эльфийку на нормальное свидание, я быстро поцеловал ее и ушел в спальню. Когда вышел из нее, меня ожидал очередной сюрприз. Все четыре девушки стояли в коридоре. Вика и Валанте каким-то образом успели переодеться в летные комбинезоны и напустили на себя серьезный вид. Фельга запахнулась в свой коричневый плащ, под которым прятала пистолет, а Торви не парилась и наполовину скрылась в тени. «И как это понимать?» — строго спросил. «На него только что напал могущественный маг из враждебного рода, а он еще спрашивает. Мы будем тебя охранять?» — ответила за всех Вика. «Я вообще-то на свидание лечу. Это подразумевает интимную обстановку». «Не переживайте, хозяин. Вы нас даже не заметите», — с привычной радостью в голосе заверила меня Валанте.